конфликтологическая теория власти. С позиции теории социальной конфликтологии, которую развивали Маркс, Энгельс, Ленин и их последователи, власть рассматривается как отношение господства и подчинения одного класса другим. Природа данного господства обусловлена экономическим неравенством, местом и ролью класса в экономической системе общества. Обладание собственностью обеспечивает экономически господствующему классу возможность подчинять своей воле экономически зависимые классы. Например, политическая власть буржуазии над пролетариатом обусловливается ее экономическим господством и возможностями государственного принуждения. Экономическое неравенство служит основой всех других форм социального неравенства, которое не исчерпывается только классовыми различиями. Оно более многообразное, включает в себя профессиональные, этнические, полувозрастные, региональные и культурные различия. Поэтому власть оказывается везде, где есть неравенство.